Мне следовало тебя предупредить, сказал он, успокаивая ее, нежно целуя и мысленно осыпая себя проклятиями. Он давно не сталкивался с девственницами и еще никогда в жизни не испытывал столько чувства к объекту своей страсти. «Я это знала», — ответила Сара. «Я не хотела, чтобы он чувствовал себя виноватым в том, что ей больно». «Мне перестать?» — спросил он. «Нет, нет», — ответила Сара, обхватывая руками его тело, наслаждаясь ощущением того, как широкие сильные плечи переходят в тонкую талию, как шелковистые завитки прикасаются к ее груди. «Я хочу тебя очень. Я хочу, чтобы...» «Это был именно ты, мой первый возлюбленный», — смущенно пояснила она. «Единственный», — добавил он, — «твой единственный возлюбленный». Он начал гладить ее бедра, медленно, дразняще, пока она не ослабела от желания, раздвинув ноги для более интимных ласк. А спустя несколько секунд она невнятно прошептала: «Еще». Он приподнялся над ней. «Ты... уверена?» Протянув руку, Сара обхватила его, и он беспомощно застонал. «Пожалуйста», — просила она. На этот раз, когда он вошел в нее, его гортанный возглас восторга слился с ее удовлетворенным стоном. «Да?» — спросил он, начиная медленно двигаться в ней. Говорить стало почти невозможно. «О да!» — вздохнула она, обхватывая ногами его бедра. Уронив голову ей на плечо, Халид закрыл глаза, увлекая ее следом за собою в древний как мир путь к вершинам экстаза. «Давай никогда отсюда не уедем», — мечтательно проговорила Сара. «Разве нельзя остаться здесь навсегда?» Халид не ответил. Она приподняла голову с его плеча и заглянула ему в лицо. «Ты спишь?» — возмущенно спросила она. Глаза его открылись. «Теперь нет. Сейчас же середина дня. Я устал». Она улыбнулась. «Ты хочешь сказать, что я тебя замучил?» Он вздохнул, укладываясь поудобнее. «Попробуй сама догадаться». «Но ты меня разочаровал. Ты всего лишь спас прекрасную девушку из рук злых разбойников, а потом лишил ее действенности. Такое Паша Бурсы должен делать играючи». «Хорошо тебе говорить», — произнес он на своем самом чистом британском. И она засмеялась, потянувшись, как довольная кошечка. «Думаю, я начну новую карьеру», — Халид ухмыльнулся. «В качестве кого?» «Твоей любовницы». Повернув голову, она поцеловала его в плечо. Он приподнял прядь волос, упавшую ей на шею, и обмотал вокруг руки. «Я всегда знал, что это будет так», — тихо проговорил он. «Откуда ты знал?» «Понял потому, как ты на меня смотрела». «И как я на тебя смотрела?» «О, ты подарила мне жаркий взгляд», — с улыбкой ответил он. «Я тогда подумала, что прекрасней мужчин не видала». Он фыркнул. «Мужчины не бывают прекрасны. Ты прекрасный». «А как же те банкиры у тебя дома в Соединенных Штатах?» — спросил он. «А почему ты решила, что меня может заинтересовать какой-нибудь банкир?» Взяв ее руку, Халид прижался к ней губами. «Некоторые сказали бы, что именно такой мужчина тебе больше подошел бы». «Я знаю, кто мне нравится», — сказала она, прослеживая кончиком пальца изящную линию его губ. «Ты очень долго в этом не признавалась. Я упрямая, как ты говорила обо мне. Ведь ты же изолировал меня, чтобы я могла об этом думать. Извини, что я запер тебя в гареме. Я боялся, что ты убежишь раньше, чем произойдет это», — договорила она за него. «Да». «Ничего. Мое заточение в гареме было похоже на заточение в монастыре. Безопасно и скучно. Тебя там никто не тревожил?» Сара поняла, что Халид имеет в виду сексуальные игры, вроде тех, которые она наблюдала с Роксоленой в гареме султана.